Шестое. Ци спал, свернувшись калачиком под навесом у дома черешни, когда посреди ночи совсем рядом грянул страшный громовой раскат. Ошеломленный юноша протирал глаза, толком еще не уразумев, что происходит, покуда громкие крики не заставили его взглянуть на дымное зарево, поднявшееся над северным краем деревни. Сердце юноши перестало биться, ведь именно там был его дом. Не раздумывая ни мгновенья, Ци бросился туда и сразу застрял в толчье. Соседи, словно потревоженные кроты, вылезали из своих нор. Отчаяние придало ему сил. Он бросился вперед, расталкивая любопытных. Все быстрее, быстрее. Все пуще и пуще страх гнал его вперед. Чем ближе, тем сильнее дым наполнял его легкие сухим жжением. Слюна превращалась в едкую густую грязь. Ци почти ослеп. Слышали свой, плач, стоны. Какие-то смутные тени брели, как неприкаянные души. Потом он натолкнулся на парнишку, который стоял, пошатываясь с пустым перепуганным взглядом. Это был соседский мальчик по имени Чун. Ци хотел схватить его за руку, чтобы расспросить о случившемся. Но пальцы его встретили сочащейся кровью обрубок. А потом мальчик повалился, точно сломанная кукла, и испустил дух. Ци перепрыгнул через труп и попал в месиво битой черепицы, бревен и каменного крошева, усыпавшее уличную грязь. Он все еще не видел своего дома. Жилище Чуна исчезло, будто его сравняло с землей чужеземное войско. Все было разрушено, ничего не осталось. А потом тело Ци сковал ужас. Там, где прежде стоял родной дом, были теперь лишь адские руины. Кладбище из камней, бревен и высыхающей грязи между остатками разрушенных стен, охваченных пламенем. Густой едкий дым обволакивал Ци с ног до головы, но душил не дым, душило горькое отчаяние. Отчаяние от непреложной уверенности. Все, кто ночевал под этими стенами, здесь же и упокоились. Ци полез на кучу мокрых бревен и обгорелой рухляди, выкрикивая имена родителей и сестрицы. Он оттаскивал камни и доски, карабкался на почерневшие стены, раскидывал по сторонам щебень и кричал, кричал. Он терял рассудок. Они должны были выжить. О, небо, не делай такого, ну, пожалуйста. Оскальзываясь на осколках глазурованной черепицы, Ци сдвинул несколько бревен, показались сплющенные остатки кресла. Осколок порезал ему щиколотку, Ци не заметил. Он как одержимый надрывался, обламывая ногти. Шум в висках глушил все мысли. И вдруг он увидел совсем рядом чьи-то руки. Ци подумал, что это батюшка. Но сквозь дым увидел, что руки эти тоже роются на пепелище. И тогда Ци поднял голову и убедился, что несколько человек копаются в обгорелых вещах с такой же жадностью, с какой грабитель разрывает могилу. Мерзкие пиявки! Ци уже был готов наброситься на злодеев, когда один из них закричал, и тут же подбежали многие, но не для драки, а давая понять, что спешат на помощь. Ци присоединился к ним, и тогда объединенными усилиями они сдвинули обломок стены. Кровь застыла в жилах юноши. Раздавленные обломками, в пепле и грязи лежали его родители. Перед ним все поплыло. Последнее, что он ощутил, был удар. И больше он ничего не помнил, кроме черноты и дыма. Очнувшись, Он удивился тому, что лежит прямо на улице, среди незнакомых людей. Он попытался встать, но один из соседей удержал его и уложил снова. Только тогда он заметил, кто-то переодел его, поменяв батрацкие лохмотья на белое одеяние. Белый цвет — цвет смерти. В горлице до сих пор першило от дыма, хотелось пить. Ци попробовал вспомнить последние события, но в голове у него кружился ураган, и отличить сон от яви не было никакой возможности. «Что случилось?» — шепнул он. «Ты ударился головой». «Но как все произошло? Мы пока не знаем. Быть может, молния?» «Молния?» К нему начала возвращаться память. И вот полыхнуло воспоминание сродни той вспышки, что разбудило его ночью. Ци в отчаянии огляделся в поисках родственников. Неправда. Это просто сон. Но видения теперь накатывали одно за другим. Гром посреди ночи, гора обломков, грязь, трупы. Отчаяние придало ему сил, он поднялся и босиком заковылял по улице. От увиденного его сердце заледенело. В рассветных сумерках было видно. Дым до сих пор курится над тем местом, что еще вчера было его домом. Ци кричал, пока не сорвал голос, и потом тоже кричал. Как он ни старался, пепелище перед его глазами не оборачивалось сновидением, и от этого становилось страшнее и страшнее. Ци попытался взять себя в руки. У руин толпились, перешептываясь, сельчане. Когда Ци приблизился к пожарищу, они расступились. Так входит в масло нагретый нож. Ци шел медленно, понимая, что перед ним открывается могила. От нее исходил запах смерти, едкий, густой, зловещий смрад, жутко приправленный гарью. Он еле волочил непослушные ноги и вот остановился в шаге от первых из лежащих на земле тел. Вот маленький Чун, вот другие соседи. А потом он снова не совладал с собой и едва не разорвал горло криком. Чуть дальше он увидел все еще заляпанные грязью и кровью обгоревшие тела родителей. И тут он расплакался, как маленький, до полного опустошения. Когда он пришел в себя, ему рассказали, что молния ударила позади его дома. Пожар затронул 4 жилища. Общим счетом погибших было 6. Но только не его сестра. Она укрылась под рухнувшими обломками потолочных балок, объяснили соседи. Ты не волнуйся, у нее всего-навсего небольшой вывих. Ци молча кивнул. Известие было утешительное, но родители лежали все там же, недвижимые и безмолвные. Тело сковало болью. Но совесть терзала сильнее боли. Он все спрашивал себя, зачем было спорить с батюшкой, и что за причудливая прихоть судьбы погнала его ночью прочь из дома. Если бы вместо непокорства он выказал послушание, если бы остался спать, быть может, теперь все они были бы живы. Или, может, он бы погиб со всеми вместе. Что за ужасающая череда событий разразилась под небесами? Убийство Шана, осуждение Лу, кошмарная буря, гибель родителей. Да неужели это цена, которую он должен заплатить за свое глупое тщеславие? Если бы хотя бы Фэн был рядом. только теперь Ци вспомнил про третью. Его сестра жива. Быть может, ради этого он и уцелел. Уцелел, чтобы о ней заботиться. Когда Ци узнал, что третью забрал в свой дом Беззубый, то опрометью бросился туда. Сестрицу он застал спящей, не ведающей ни боли, ни печали, и решил пока оставить ее в этом доме. Жена Беззубого укрыла девочку льняным одеялом и дала поиграть тряпичную куклу. Третья прижимала ее к себе, как дочурку. Ци поблагодарил хозяев за их заботу и попросил присмотреть за девочкой, пока он занимается телами родителей. Беззубый не возразил ни словом, только жена его что-то неразборчиво буркнула себе под нос. Ци простился со стариками и вернулся к руинам, которыми стал его дом. Ци проследил, чтобы тела родителей перенесли в крытый дворик, который Бао-Пао выделил для мертвецов. Осиротевший юноша сидел возле родителей до полудня, а затем вернулся к месту трагедии, сообразив, что надо отыскать на пепелище все ценное, пока его не опередил какой-нибудь пройдуха. При свете дня Ци разглядел, что лавина жидкой грязи накрыла 6 стоявших рядком домов из тех 20, что лепились под самым склоном горы. 2 крайних кое-как устояли, а вот еще 4, включая и их дом, оказались разрушены полностью. Чуть ли не вся деревня вышла теперь разгребать и расчищать развалины, только к дому Ци не подходил никто. Заметив Ци, многие зашептались, явно обвиняя в общей беде именно его. Ци сжал зубы, закатал рукава и принялся работать в одиночку. В течение нескольких часов он разгребал грязь, растаскивал доски, очищал от наносов поломанную мебель и превращенную в тряпки одежду и ежеминутно наталкивался на предметы, которые переворачивали ему душу. Немало душевных сил требовалось, чтобы продолжать работу. То и дело он замирал, закрыв лицо ладонями, и выплакивал последние оставшиеся слезы. Вот осколки фарфоровой посуды, которую так любила матушка. Ци подобрал несколько и завернул в тряпочку так бережно и аккуратно, будто это была новая покупка. А еще он отыскал отцовские кисточки, как ни странно, не тронутые ни огнем, ни лавиной. Когда-то, сидя на коленях у батюшки, этими кисточками Ци учился писать. Теперь он их тщательно вытер и завернул вместе с фарфором. Взял несколько железных кастрюлек и ножиков. Хотя они и покривились, их еще можно было починить. Но отвалил в сторону остатки балок и потолочных украшений отменной работы. Теперь они могли сгодиться лишь как дрова на зиму. В сундуках Ци нашел конфуцианские трактаты, которые батюшка хранил еще со времен своего студенчества. Он выложил их на горелую доску и продолжил поиски. И вдруг чей-то смех раздался у него за спиной. Обернувшись, Ци поначалу никого не заметил, но потом различил жмущуюся за огрызком стены маленькую тень. Это оказался соседский Пен, еваленок 6 лет от роду, самый проказливый мальчишка в деревне. Ци предложил парню несколько орешков, найденных среди хлама, но мальчик предпочел спрятаться, обнажив гнилые зубы в плутоватой улыбке. Когда Ци повторил свое предложение, сорванец подошел поближе. «Нравятся орешки?» Мальчик снова улыбнулся и энергично кивнул. «Получишь целую кучу, если расскажешь, что тут случилось». Ци знал, что Пен не спал последние ночи из-за зубной боли. Мальчик опасливо огляделся, точно собрался стащить сласти с чужого стола и боялся, что его застукают. Сверкнула молния, и гора обрушилась. Пен хохотнул и попытался загробастать орехи, однако Ци оказался проворнее. Потом он снова раскрыл ладонь с лакомством. — А ты уверен? — Ну, я видел людей. — Каких людей? Мальчик только открыл рот, чтобы ответить, но тут раздался резкий вопль. Эта мать Пена приказывала негоднику немедля возвращаться. Лицо мальчишки перекосилось от испуга, и он бросился к матери так поспешно, будто его преследовали черти. Он так бы и скрылся, если бы Ци его не окликнул. Когда Пен оглянулся, юноша швырнул орехи к его ногам. Сорванец остановился, чтобы подобрать заработанное, но мать тут же ему дала пинка и, подхватив подмышки, утащила прочь. Ци пожалел об упущенной возможности. Он покачал головой и вернулся к своей работе. К вечеру ему оставалось отвалить только самые большие обломки. Юноша давно бы закончил, он и так уже немало сделал, но надо было непременно отыскать сундучок с деньгами, который батюшка откладывал на переезд в столицу. Если бы теперь Ци решил поддаться на вымогательство премудрого мужа, эти деньги могли бы сослужить добрую службу. Переведя дух, Ци принялся отваливать камни, но, провозившись не менее часа и получив несколько новых царапин, ему пришлось признать, что самые тяжелые глыбы без помощи ему не осилить. Ци уже был готов сдаться, но тут заметил сундук, его придавила тяжелая опорная балка. «А вот тебя я отодвину, пусть это будет последнее, что я нынче сумею сделать». Ци просунул конец одного из бревен между державшим балку камнем и сундуком, а потом, используя бревно как рычаг, надавил так, что кости затрещали, но каменный обломок не сдвинулся ни на пять. Юноша пробовал и так, и этак, потом, поняв, что нужно вставить рычаг иначе, вбил пару клиньев, уперся плечом в бревно, ноги отыскали надежную опору. Все тело Ци напряглось, мускулы дрожали. С третьей попытки камень поддался, и балка покатилась вниз по склону, вздымая облако земли и пыли. Добравшись, наконец, до сундука, Ци заметил, что замок его треснул, и поспешил посмотреть, что там внутри. К его величайшему сожалению, он не обнаружил ни единой монеты, только платки и тряпицы. Изумленный он просто остолбенел. «Мне очень жаль. Жена сказала, что мы не можем оставить ее у себя», — услышал он за спиной. Ци резко обернулся и увидел Беззубова, того самого соседа, который взял на себя заботу о третьей. Малышка со следами похлебки на лице стояла чуть позади, не выпуская из рук тряпичную куклу. «Как же так?» Ци не сразу понял. «У моей дочери есть еще одна», — старик указал на куклу. «Если желаете, то можете взять», — добавил он. Ци закусил губу. Он уже знал, что остался один. Чего он не знал? Это что прежние друзья батюшки теперь от него отвернулись. И все равно Ци сложил руки на груди в знак благодарности за куклу. Однако Беззубый не ответил. Повернувшись, он исчез так же бесшумно, как и появился. Ци поглядел на третью. Та, молчаливая и покорная, дожидалась, что он скажет. Она смотрела на брата с легкой улыбкой надежды на лице, в несокрушимой уверенности, что за эту улыбку ей суждено счастье. Она всегда была очаровательной девочкой, болезненной, но очаровательной. Ци окинул взглядом развалины вокруг и повернулся к малышке. Поцеловал ее теплое личико, взъерошил волосы, лихорадочно соображая, куда бы ее пристроить. Отыскал толстую ветку, похожую на лошадиную спину, и усадил сестренку сверху, сразу превратив ее в лихую наездницу. Привычно покашливая, девочка засмеялась. Ци улыбнулся ей в ответ, ощущая только неизбывную тоску. Снова посмотрел на развалины, потом опять на сестру. Ближе к вечеру новый глава семьи раздобыл для сестры плошку горячего риса. Заплатить пришлось вдвое. Сам он удовольствовался тем, что вылизал плошку и выпил глоток воды. Потом Ци устроил простецкий навес из веток. Ветками же устелил он и ложе для девочки. Он объяснил ей: родители отправились в путешествие на небеса, и теперь заботиться о ней будет он. Ци специально подчеркнул, что третья должна его всегда слушаться, и что скоро он выстроит новый большой дом с садом, полным цветов и с деревянными качелями. А потом поцеловал сестру в лоб и подождал, пока она заснет. Как только третья закрыла глаза, Ци еще раз обыскал сундук, как будто, хотя сам уже из него все вынул, деньги могли бы чудесным образом спрятаться где-то внутри. В последних лучах заката он с горечью завершил поиски, перерыв все вокруг, заглядывал под циновки, камни, обломки досок и с наступлением темноты признал свое поражение. Не было сбережений, и красной шкатулки тоже не было. «Наверное, их кто-то украл», — подумал Ци. Перед ним встал неразрешимый вопрос. «Если батюшка за 6 лет трудов скопил только 100 тысяч, как же теперь достать 400, которые требует премудрый?»